Глава 11. Полина Григорьевна с котом. «Люций! Люций! Ты где? Опять нашкодил? Ну, здравствуйте, пожалуйста. Он дрыхнет. Вставай! Я тебе свежайших сердечек принесла. Все окрестные куры отдали тебе свои сердца. Черный юмор. Не обращай внимания». «Ты что, Люций? С каких пор тебя не интересуют субпродукты? Что-то мне глаза твои не нравятся. Ты заболел? Дай нос пощупаю. Вроде нормальный. Ты не вздумай. Сейчас болеть некогда. Конец полугодия на носу. Праздники. Когда мне тебя по ветеринарам возить? Честное слово, некогда. Тут не знаешь, когда до школы добраться. Такие снегопады, как в моей молодости. Только теперь они меня совсем не радуют. Может, ты, Люций, на погоду стал реагировать? Может, у тебя давление упало? Может, тебе валерьянки накапать? Давай, поднимайся. Мне вот тоже паршиво, но я же не сдаюсь. Катя мне сегодня звонила. С радостными в кавычках новостями. Ну, для нее они радостные без кавычек. Ее Гошу должны опубликовать. В смысле, его роман. И к Новому году мне будет в подарок его книжка. А ей в подарок будет путешествие в Таиланд. С Гошей, конечно, на выплаченный гонорар. Девочка счастлива. Ну и хорошо. С паршивого барана хоть Таиланд. Я ей говорю, раз он так разбогател, пусть хоть за квартиру коммуналку заплатит. В кои-то веки. Она мне: мама, не будь мелочной. Это я мелочная, понимаешь? Я уже 3 года плачу коммуналку за квартиру, в которой живут они. И как будто так и должно быть. А они в Таиланд. Какой широкий жест! Так что Новый год мы будем отмечать втроем. Ты, я и Роман с маленькой буквы. Хоть бы эта Гошина книжка оказалась стоящей. Не верится мне, честно сказать. Не того полета птица. Нет в нем широты и размаха. Так, жук навозный. Что Катя в нем нашла? Ни кожи, ни рожи, ни фигуры, ни денег на квартиру. Но это я тебе одному, потому что знаю, не разболтаешь. Кому же я еще могу это сказать? Никому. А так иногда распирает. Но я соблюдаю нейтралитет и делаю вид, что я демократичный родитель. Вот как вернется в нашу страну тирания, тогда я им задам. Они у меня попляшут. А пока я пляшу под их дудку. Отплясал из собственной квартиры на неближнюю дачу и сижу тут, как сыч. Может, в город на время их отсутствия перебазируемся. Там хоть люди по улицам гуляют, магазины рядом, витрины красивые, огни. Я в гости схожу к кому-нибудь. И не надо будет на часы смотреть поминутно, расписание электричек вспоминать. Метро, оно до часу ночи работает. Ночью на Красную площадь можно сходить. Правда, говорят, в новогоднюю ночь туда ходят одни гастарбайтеры. Днем на выставку какую-нибудь. Ледяной скульптуры, например. Я 100 лет нигде не была. Электричка — школа, электричка — дача. Вот и весь мой маршрут. Да и впрямь хорошо, что Катя с этим козлом на 2 недели свалит. Что ты на меня так смотришь? Да, я знаю, так говорить мне не пристало. Это жаргон. Тут уж с кем поведешься. Послушал бы ты наших детей. У меня уши вянут, честное слово. И кое-что прямо в мозгах и застревает. Если уши повяли после того, как слово влетело, во второе оно уже не вылетит. Не может. Что я такое несу? Пургу какую-то. Не слушай меня. Это я от расстройства. Пойдем на кухню, выпьем валерьянки. А Катин звонок был последней каплей в сегодняшнем фонтане неприятностей. Фонтан забил с самого утра, несмотря на морозы. Приехала в школу ни свет ни заря, к открытому уроку готовиться. Инспектора из департамента образования ждали. Директриса наша говорит: «Ну, Полина Григорьевна, не подкачайте». Я ей говорю: «Не волнуйтесь, Маргарита Дмитриевна, я человек ответственный, все будет в лучшем виде». 7 класс. Тема «Тарас Бульба». Скользкая по нынешним временам тема. Программу-то составляли еще до конфликта с Украиной. На следующий год, я думаю, исключат Бульбу из программы. Инспектор, наверное, специально под тему подгадал. Думаю, у него задание сверху. Проверить, ассоциируют дети Тараса Бульбу с сегодняшней Украиной или нет. Ну, я-то калач тертый. И застой, и перестройку, и постперестройку пережила. Урок вводный. Исторические фольклорные корни повести. Решила сделать акцент на фольклоре. Слайды подготовила с казаками и красотами пейзажными. Детям раздала стихи про Сечь и про Днепр выучить. Урок расписала поминутно. Комар носа не подточит. Утром включаю слайд-проектор для проверки. А он не включается. Я его и терла, и дула на него, и за шнур дергала, а он ни в какую. Думаю, ладно, пойду отловлю кого-нибудь из головастых старшеклассников. Может, наладят. Иду по коридору, фильтрую лица. Вижу, бежит мне навстречу Настя Погодина из моего класса. Кричит: «Полина Григорьевна, там Ильина в обморок грохнулась!» Я, конечно, туда на рысях. Я тебе про Ильину рассказывала? Ну, та девочка, что из толстушки в худышку превратилась. Все ее хвалили. Перехвалили. Так вот, это она. Ну, пока мы с 1 на 4 добежали, Ильину уже медсестра в чувство привела. Потом мы ее с 4 на 1 в медкабинет отвели. Медсестра скорую стала вызванивать. А я мать ее набрала. В смысле, мать Ильиной. Та недоступна. Я смс-ку отстучала. Слышу, уже звонок на урок. Все, плакал мой план. Бегу со всех ног. Благо, на том же этаже. Зрители мои уже сидят. Завуч наш, Антонина Александровна, и инспектор. Смотрят осуждающе. Я извинилась, но причину называть не стала, по понятным соображениям. Не про каждый же ЧП в департамент докладывать. Начинаю урок, объявляю тему. Могла бы, конечно, и не объявлять. Все и так знали. Мы к этому уроку за 2 недели готовиться начали. Но все же должно быть согласно правилам. Итак, говорю, ребята, сегодня мы приступаем к изучению одного из самых ярких произведений Николая Васильевича Гоголя, повести «Тарас Бульба». И не успела я закончить фразу, как из-за первой парты встает Марик Липкин и заявляет: «Я категорически отказываюсь изучать Тараса Бульбу, потому что текст книги содержит инсинуации, оскорбительные для еврейского народа». Немая сцена. Все опешили. Я тоже в полном ступоре. А он продолжает: и, пользуясь присутствием на уроке, представителя департамента образования хотел бы передать ему мой письменный протест. И шагает с листочком к последней парте. Вот гаденыш. Он 2 недели до этого молчал себе в тряпочку, а тут возмутился. Понятно, что это он не сам. Это папаша его натравил. Протестант-белополосочник. Мало ему по городу с транспарантами ходить. В школу полез. Инспектор листок в руки не берет. Говорит, если это официальное заявление, то согласно процедуре твои родители должны принести его в департамент и зарегистрировать у секретаря. Я не имею полномочий принять это. Липкин с листочком завис, мнется. Надо как-то спасать положение. Я Липкину говорю, мы должны это изучать, чтобы этого больше не повторилось. Ты же не откажешься изучать геноцид евреев во время Второй мировой войны только потому, что он оскорбляет чувства еврейского народа. Смотрю, зауч и инспектор согласно закивали. А Липкин растерялся. Он такого разворота не ожидал. Но есть и другой вариант, продолжаю. Мы можем работать с текстом школьной библиотеки, где купированы все оскорбления в адрес евреев. Собственно, я так и планировала. Но теперь решение за тобой. Так что, Марк, какого текста нам придерживаться? Молчит. Дети стали шушукаться. А что там написано? На какой странице? В тексты полезли. Я пошутила. Спасибо тебе, Марк, что привлек внимание одноклассников к тексту. Теперь я уверена, что те, кто не успел прочесть повесть, просканируют ее от корки до корки, причем в академическом издании. Можешь сесть на место. Смотрю, инспектор улыбнулся. Марик сел. Я выдохнула. Ну, с еврейской темой справились. Идем дальше. Молю Бога, чтобы никто из детей не вспомнил, что Запорожье — это что ни на есть сердце Украины. Но вроде все гладко. Тему раскрыли, стихи почитали, кусочек из фильма посмотрели. Остается 10 минут от урока, чтобы быстро пробежаться по патриотизму. Тут дверь открывается, и на пороге появляется мать Сони Ильиной, которая просит меня срочно выйти к ней. Я говорю, простите, я не могу, у меня открытый урок. А она как вскинется. А я плевала на ваш открытый урок. У меня девочка тут 2 раза в обморок упала, а вы, классный руководитель, бросили ее и ушли. И это при всем классе, при зауче, при инспекторе. Я ей отвечаю. Я вашу дочь не бросала. Я отвела ее в медицинский кабинет. А она: «Вы несете ответственность, пока она в школе. Кто накормил ее шоколадом? Я вас засужу». Спасибо заучу. Она вывела мамашку в коридор и дальше приняла удар на себя. Я галопом по патриотизму, домашние задания продиктовала, и тут, наконец, звонок. Я прямо рухнула на стул. Ноги уже не держали. Инспектор кивнул мне и молча вышел. Потом пришла зауч, позвала в кабинет директора. Ну, там инспектор нас всех и высек. И меня, и завуча, и директора. Почему мы позволяем родителям ходить по школе без сопровождения и срывать уроки? Как допустили, чтобы девочка упала в школе в голодный обморок? А как интересно, мы могли этого не допустить? И взяли ли мы у матери Ильиной расписку, что ответственность за жизнь и здоровье она берет на себя, забирая дочь из школы в учебное время? Выяснилось, что в суматохе не взяли. Еще на 1/4 часа нотаций. Про урок ничего не сказал. И то хорошо. Если бы не понравилось, точно бы носом ткнул. А потом он попросил нас с Антониной покинуть кабинет. Мы покинули, но далеко не ушли. Сидим в приемной. Слышим, разговор идет на повышенных тонах. Маргарита чем-то возмущается. Инспектор ей что-то в ответ. Минут 10 они там припирались. Потом дверь открывается. Выходит инспектор, весь в испарине. А на пороге стоит Маргарита, лицо пятнами. Инспектор молча пальто надевает и выходит со словами: «Я вас предупредил». А Маргарита в ответ: «Я вас услышала». Когда дверь за ним закрылась, она и говорит Люсе секретарше: «Люся, накапай нам балакардинчику на троих. Заходите, девочки». Мы зашли. Потом Люська занесла 3 рюмки с волокордином. Мы чокнулись, выпили, водичкой запили. Смотрим на Маргариту. А она нам: «Все, девочки, пришел час расставания». Мы с Антониной: «В смысле?» Короче, инспектор предложил ей составить список неблагонадежных родителей, представляешь? А она ему: «Вы что-то спутали. Здесь, уважаемый, школа. Это не наша компетенция. Неблагонадежными у нас в стране занимается Федеральная служба безопасности. А он ей: не забывайте, Маргарита Дмитриевна, у вас на носу слияние школ. Мы собирались слить другого директора. Но если вы так будете себя вести, сольем вас». А она ему: «Сливать — это ваша компетенция. Но я, дочь профессора Каменского, репрессированного в годы борьбы с генетикой, дорожа памятью своего отца, не пойду на сделку с совестью». Вот так. А у Маргариты сын весь закредитован. Квартира, машина. Ей никак нельзя на пенсию. Мы ей: «Подумай о внуках. Их же выселят из квартиры». А она так твердо: «Значит, будут жить у меня». Мы ей: «Рита, у тебя же двухкомнатная хрущевка». А она: «У меня в соседней квартире 16 таджиков живут на такой же площади. И ничего. А у меня всего 3 внуков». Вот закалка. Кремень, а не женщина. Но мое состояние ты понимаешь? А мне еще 3 урока вести. И потом беседу с классом проводить о правильном питании. Инспектор обязал. Кое-как до конца уроков дожила. И вот тащусь я после всего этого к станции. А тут Катя мне звонит. Новости у нее, видите ли, радостные. И даже не спросила, а какие они у меня. Но все равно себе думаю: нет, меня так просто не сломаешь. Зашла на рынок, купила тебе сердец от домашних курочек. На все. И на сдачу себе валерьянки в аптечном киоске. Прямо там из пузырька отхлебнула. Аптекарша, наверное, подумала, что я алкашка. Да плевать. Что мне, детей с ней крестить? Детей у меня уже не будет. Может, только внуки. А от этого потлатого и внуков не хочется. Ну что, как сердечки? Совсем другое дело, правда? Не то, что из магазина. Эти на натуральных кормах взращенные. Ты только не хандри. Договорились? Слово кота. Ну, будь здоров.